сунул меч в ножны, показал врагу язык и, подхватив отчаянно отбивающихся бородачей, в длинном прыжке плюхнулся в реку. Заплыв в одежде с оружием для меня не в диковинку. Гномы повисли по обе стороны шеи, крепко сцепив ладошки, а свободными руками держа над водой верные топоры. Первая арбалетная стрела ушла в воду с большим недолетом, зато последующие осыпали нас, как жужжащий дождь. Храбро верещавшие родственники успешно отбили почти все, но один болт оцарапал мне руку, а другой... «Ой, мама, только не туда!» Следующий залп накрыл нас уже у камышей и гарантированно никого не задел. А все потому, что стрелки торопились, начальство орало, на берегу толкотня, и кто во всем этом виноват, все равно непонятно. Сквозь камыши брели долго. Мне воды по колено, гномам, собственно, по горло. Никто не ныл и не жаловался. В этом смысле ребята выгодно отличаются от того же остроухого сына леса. Болт из ягодицы я выдернул сам. На гномов посмотрел выразительно. Одно слово «сун», и я их лично закопаю в твердой породе. Если они и позволяли себе какие-то ухмылки, то исключительно за моей спиной. А смеялись, опустив лицо в воду до счастливого детского бульканья. Тяжелый сегодня день. Сплошные шуточки. Всем смешно, кроме меня. А мне, между прочим, больно. Выбрались на зеленую лужайку. Мокрые, грязные, поцарапанные и голодные до жути. Короткое кровопролитное сражение с превосходящими силами противника и последующим удачным бегством всегда возбуждает аппетит. Ведь с какой стороны ни посмотри, а победили все-таки мы. Тот невежа с красным рукавом не получил ни одной головы, теперь ему нечем украсить стену над камином, что не может не радовать. Так, а наши-то где? На первый взгляд никаких следов Сун, Эшли и Эландера нигде видно не было. В камышах, что ли, заблудились? Вдоль берега тянулся негустой лесок, невдалеке виднелись горы, да и сама почва была здесь заметно каменистее. Помнится, скрытная наемница говорила о замке ведьм в горах. Сколько помню географию ближнего приграничья, огромных горных хребтов или пиков тут нет. Скорее, некие скальные разломы, седые камни, поросшие кустарником и разнообразной зеленью. Говорят, именно здесь добывают знаменитую алую траву. Если ее съест животное, то умрет сразу. А человек, надышавшийся пыльцы алой травы, может проспать двое-трое суток. Впрочем, за это время его непременно кто-нибудь съест. Нечисти в любых горах тоже хватает. Мы с гномами разделились. Туром налево, не туром направо вдоль бережка, а я углубился в лес. Погони мы не боялись, я почему-то был абсолютно уверен, что тайная полиция не полезет через реку. Даже если они в сговоре с ведьмами, то все равно не рискнут преследовать нас на их территории. Забегая вперед, скажу, что удача в тот день улыбнулась мне, а не гному. За ближайшими соснами обнаружились свежие следы босых ног размером в полтора раза больше моих. А это что-то значит? Дайте-ка припомнить. После секундного размышления я смог уверенно сказать, здесь прошел горный тролль, или по-научному гроль. Забыть бы заглянуть в энциклопедию и уточнить. Хотя книжка наверняка промокла и страницы слиплись, а жаль. Однако дело уже не в ней. У меня невольно похолодели уши. Где наемница, граф и эльф? Даже если они натолкнулись на гроля, то все равно не сдались бы без боя. А трупы тогда куда попрятались? «Малыш!» — раздалось откуда-то с большой высоты. «Если ты меня снимешь, то я тебе подробнейше все расскажу». Мой благородный хозяин висел на соседнем дереве, причем так высоко, что мне пришлось за ним лезть. Ничего такого уж нового он не выложил, в смысле того, о чем бы я не догадался сам. Но выслушаем его, он свидетель. Сун вывела их на берег и велела ждать на песочке и без нее никуда не уходить. Сама она явно намеревалась вернуться на ту сторону, дабы принять активное участие в избиении членов тайной полиции. Но неожиданно замшелый валун, у которого они стояли, открыл злобные глазки, выпрямился во весь рост и схватил девушку за талию. Наемница шипела и вырывалась, как ошпаренная кошка, но чудовище, утробно хохотнув, легко зажало ее под мышкой и унесло с собой. Я не испугался ни на секунду, выхватил свой клинок и рубанул негодяя. Но сабля отскочила от этой дубленой шкуры, после чего непонятная сила зашвырнула меня под небеса. Я долетел вон до того облака и, кажется, даже видел, как вы сражались с черными плащами. А потом земля призвала меня вниз, но я до нее не долетел. Пришел в себя на дереве. Смотрю, ты разгуливаешь, принюхиваясь, словно цветы собираешь. Думаю, надо окликнуть, верно? Куда ушел Гроль? Не знаю. Честно говоря, он просто не дал мне времени уточнить у него маршрут. Где эльф? Тоже понятия не имею. Если не висит на соседнем дереве, то, надеюсь, пошел спасать Сун. Кстати, этому Гролю, как ты выражаешься, она очень понравилась. Гррррр, насупился я, а мой бесчувственный наниматель продолжал сыпать соль на раны. Понимаешь, по нормальной особи мужского пола всегда видно, нравится ему самка или нет. Это у женщин сразу ничего не разберешь. А мы – существа примитивные. Ну, а он ей? Что он ей? Явно недопонял Эшли. Ну, в смысле, он ей. Как? Непонятно с чего окончательно затупил я. О небо! Мой бедный, великодушный и неревнивый Арк. Да какая разница этому здоровяку, как он ей? Ему от нее что надо? Немногое. Хотя, может, и съесть потом. Гролли едят людей? Не знаю. Яростно обнажая клыки, прорычал я. Но аархи едят гроллей, это точно. Тогда чего ты встал, дубина? Немедленно зови сюда гномов и в погоню. Мы спасем ее. Или меня зовут не граф Эшли Эльгенхауэр-младший. Куси его! Это ты мне? Шутка. Не стал дожидаться худшего мой хозяин. Итак, сегодня у нас по распорядку дня погоня. Хорошее слово. Мне оно нравится вне зависимости от того, кто кого догоняет. Мы их или они нас. Хотя в сущности одно другому не мешает. Мы идем в погоню за Гроллем, а ведьмы, когда поймут, что мы уже в их горах, кинутся в погоню за нами. Все бегут, все предели, всем интересно. Гномы нашлись быстро, фактически еще когда наш громкий аристократ обозвал меня дубиной. Прибежали как миленькие, видимо, в надежде полюбоваться, как я буду его убивать. Но разочарование ничем не выдали, завязали узлом мокрые бороды и выстроились в арьергард. Это значит, охраняли наш тыл. Я еще много таких ученых слов из всяких книжек знаю. Да и папа, где только не служил в свое время, понарассказывал всякого. Через лес мы бежали строгой колонной по одному. Благо следы Гролля были видны и невооруженным глазом даже такому столичному недотепе, как наш граф. А вот почти сразу за лесом началась неровная каменная гряда. Тут и понадобилось все наше умение опытных специалистов фронтира. Хорошо еще все мы, кроме Эшли, выросли в горах, так что у Гролля просто не было шансов скрыться, хотя он вроде и не особенно старался. Малыш, не отставай. Это уже, наверное, в четвертый раз подгонял меня этот нахальный мальчишка, по-козлиному прыгая с камушка на камушек. Я только стискивал зубы, стараясь, чтобы моя хромота не бросалась в глаза, но арбалетный болт оставил болючую рану. Крови было немного, но все равно чесалась зараза. Что с ним? Эшли задал вопрос перешедшим в авангард гномам. Те оглянулись на меня с тонкими улыбками. «Я ранен», – нехотя признался я. родственники хихикнули. Ранен? Куда? Ахнул мой хозяин. Туром и не туром, едва не рухнули с хохоту. Нет, мне бы только до них дотянуться, маленькие бородатые гаденыши. Вставай, малыш. Пару минут, мне надо передохнуть. Не время для отдыха, сун в опасности.